Глава третья. С трудом собираю себя в кучу. Смотрю, как солнечный луч, пробивающийся сквозь жалюзи, дробится на тысячи пылинок. Они кружатся в воздухе, будто в ритме моего сердца. Что значит слова Юлии Олеговны? Она поднимается с кресла и открывает дверь. Та громко скрипит, заставляя меня вздрогнуть. В напряжении жду, чтобы узнать, кто и с какой целью пожаловал сюда. Но, на мое искреннее удивление, это вовсе не Вейлин ломится к нам. Его вообще нет за дверью, что, кстати, тоже напрягает. Это пришла медсестра, чтобы взять у меня кровь на анализ. Видимо, это стандартная процедура, но, признаться, я почему-то решила, что снова буду сидеть в длинных очередях по утрам и ждать, когда можно зайти. Женщина в белом халате движется почти бесшумно, будто боится меня спугнуть, но я, кажется, уже не здесь. Задумываясь, что после встречи с Вейлином моя жизнь сильно изменилась. Теперь я не хожу часами по больницам. Вместо этого я гуляю по лесу. Но, похоже, пришло время немного откатить назад. Мы вернулись в многолюдный город с его правилами и ритмом жизни, который сильно отличается от деревенского. Разговор так и так приходится отложить. Так что отвечаю на вопросы медсестры, впервые с интересом наблюдая, как у меня берут кровь. И впервые все проходит легко. Нет головокружения, нет тошноты, только любопытство. Кровь в пробирке словно пульсирует, хотя я понимаю, что это невозможно, но она почти живая, а оттенок слишком темный. Если я и не беременна, то со мной явно что-то происходит. Сделав все процедуры, женщина уходит, оставив нас с Юлией Олеговной наедине. Дверь закрывается с глухим щелчком, будто запечатывая комнату от внешнего мира. Думаю, это и есть действие амулета, что висит на ручке. «И что ты хотела мне сказать? Еле могу усидеть на стуле». «Что не так с Вейлином?» «Мне не нравится, что я об этом с тобой буду говорить, но я думаю, ты правда имеешь право знать, что произошло». «Не томи уже!» — почти скулю. Мне становится дурно от одной только мысли, что снова нас с мужем одолевают секреты. Я совершенно не так представляла себе семейную жизнь. Хотя кого я обманываю? Ничего и никак я не представляла. Я и мечтать не смела, что когда-нибудь я выйду замуж или смогу родить. Даже в самых смелых фантазиях не было ни оборотней, ни кланов, ни всего остального, что произошло со мной за последнее время. Правда, про беременность все еще ничего не поменялось. «Голубые глаза», — мнется Юлия Олеговна. «Даже не знаю, как сказать. Ладно», — вздыхает она. «Это говорит о том, что волк особенный. Причины могут быть разные. Иногда это просто оборотень слишком долго ведет себя как ребенок. Этакий подросток-переросток». Врач перебирает цепочку на шее. «Вейли не такой», — отмахиваюсь я. «Мне иногда кажется, что он старше своего возраста». «И тому есть свои причины», — она бросает взгляд на дверь. «Ты уже знаешь, что у Вейлина сложные отношения с Шоной, и это неспроста. Как и то, что Шона, так я раз на вторую жену искал». «А ты, я смотрю, многое об этом знаешь». Внезапно становлюсь очень серьезной, скрещиваю руки на груди и даже ногу на ногу складываю. Хочется добавить, что с какого перепугу я должна верить Юле, но любопытство берет верх. «По долгу службы я имею доступ к некоторым семейным тайнам», — врач поджимает губы. «И молчала бы, думаю я, тайны для того и тайны. Но вслух я говорю совсем иное. Что-то не так с его волком? Он не такой, как хотел Шона?» «Что-то не так с самим Вейлином», — цокает Юлия. «Чтобы стать волчицей, Анастасии пришлось пройти через древний ритуал. Так вот, как его правильно проводить толком, никто уже не знает». Юля достает из ящика стола хорошо знакомый мне сборник сказок. Что-то подсказывает мне, что там есть о женщине, которая решила стать волчицей. «Желающих меняться среди людей не особо много», — продолжает врач. «Я бы сказала, что мать Вейлина была последней». «Вот как?» Мои брови подпрыгивают. «За эти годы никто?» «Ее пример показал, что это смертельно опасно и совершенно не изучено. Может, в других кланах и практикуют, но мне это неизвестно. В открытых источниках информации просто нет». «Но как это? Ведь это сложный обряд на крови оборотня. Бесполезный опыт. Для человека превращение — это не то же самое, что для нас. Понимаешь? Мы трансформируемся с детства. Это как, не знаю, как для тебя накраситься. Может быть, неудобно или сложно, но не смертельно. Но обряд... Женщина, по сути, умирает, а потом перевоплощается». «Как вампир, что ли?» — окончательно теряюсь. «Если тебе так понятнее». «И после этого Шона ее оставил?» — рычу, осознав все, что пережила мать Вейлина. Взвинчиваюсь и хочу кричать. Воздух становится густым, как смола. Кажется, я задыхаюсь. Она ради него умерла и воскресла, а он... Да как он посмел после такого обманывать ее и изменять? Как же я теперь понимаю Велина? Я бы тоже собрала вещи и свалила в другой город, в другой конец страны. И не появлялась бы в доме человека, что довел мою мать до смерти. Юлия Олеговна ждет, когда я сяду на место. Она явно не рада нашему разговору, но, похоже, это на самом деле очень важно. И раз врач идет на раскрытие врачебной тайны, быстро усаживаюсь обратно и больше не перебиваю. «Анастасия пережила обряд. Она все выдержала, но была одна проблема», — кривится она. «О, нет. Кажется, я догадываюсь, что она хочет мне сказать, ведь я... Она уже была беременна Вейлином». «Именно!» «И как это? Он что?» «Умер вместе с матерью и вместе с ней же возродился». Теряю дар речи. Сижу, хлопаю глазами. «Выходит, мой муж умер еще до рождения?» «Но при чем здесь глаза?» — спрашиваю за могильным голосом. «Его душа и не тут, и не там. Он и сам как дух. Никто толком не знает, что с ним. Обследоваться он отказывается. Все, что я знаю, он намного сильнее своего отца. У него есть уникальные способности. Я уверена, что он либо сам не знает о них, либо молчит. Оно и понятно. Даже в наше время плохо реагирует на все неизвестное. Я могу попросить Велина пройти обследование». Тихо предлагаю, хотя не очень верю в то, что он согласится. А про себя думаю, что, возможно, он так легко прыгает в мои мысли именно поэтому. Что, если его способности заключаются в том, чтобы перемещать свое духовное тело, куда он пожелает? Ведь мне нужно куда больше сил и концентрации для этого. «Это бесполезно, уж я-то знаю», — отмахивается Юлия. «Думаешь, я не хотела знать, что с ним, когда нас пытались поженить? А ты сама-то хотела этого замужества?» Спрашиваю я, ощущая, как внутри что-то начинает неистово разгораться. Думаю, это ревность, хотя Велин еще ни разу не дал для этого повода. «Это сложный вопрос», — напрягается Юлия. «Я жила в клане и была вынуждена подчиняться правилам. Другими словами, если бы тебе приказали, ты бы все сделала. Одна из причин, почему я уехала в столицу и поверила твоему мужу. Он поклялся, что рано или поздно мы будем свободны». «И?» «Мне кажется, мы уже близки к этому. Теперь ты знаешь, что Велин вовсе не так прост, как может показаться». «Ну да», — не удерживаясь от колкости. «Муж-волк — это же так обыденно. Зомби куда интереснее». Юлия Олеговна смотрит на меня огромными глазами, а потом мы начинаем громко смеяться. «Я понимаю, почему Вэй тебя так любит. Ты тоже особенная». Хочу спросить, откуда ей знать, как он там меня любит. Но в дверь снова стучат. И на этот раз Велин. «Надеюсь, все одеты», — говорит он. «Потому что я вхожу». Вот это уже больше похоже на правду. Но я не против, ведь если сейчас мы будем делать УЗИ, а папочка имеет право увидеть своего малыша вместе со мной.